Глава 198. Погоня. Часть 2. О, совсем отчаялся. Лу Бу также заметил поведение Чжан Кая. Подобные чувства обычно испытывают генералы Хан, особенно это верно для генералов из провинции Бин и Юи, так как они всегда сталкиваются с иностранными захватчиками, а те в свою очередь всегда отступали перед генералами Хан, так как по силе всегда были хуже них. Народ Хан имел тяжелую кавалерию и качественное оружие, сделанное умелыми кузнецами, а вторженцы использовали легкие доспехи и подержанную экипировку, которую купили у торговцев. Очевидно, что тяжелые доспехи лучше легких, так как она значительно повышает силу человека в бою. Конечно, далеко не все вторженцы были дураками, были даже некоторые представители хан, которые нанимали этих вторженцев, так как те использовали непрямые способы борьбы с хан, заманивая их легкой кавалерией. Так, тяжелая кавалерия могла надолго уйти в луга и степи. Когда они уходили туда, то могли не возвращаться от 10 дней до полугода. Для иностранных захватчиков этого времени было более чем достаточно, чтобы вторгнуться на приграничные территории хан и ограбить их. В это время у войск династии хан не оставалось другого выбора, кроме как сидеть в глухой обороне. В результате, кто-то додумался использовать тактику партизанской войны с иностранцами. Поскольку иностранцы слишком боялись вступать в прямой бой с тяжелой кавалерией, войскам хан нужно было просто заставить их пойти в лобовое столкновение. Они просто закрывали городские ворота, после чего пехота и гражданское население подымалось на стены для защиты городов, а тяжелая кавалерия просто игнорировала их, так как даже если они выйдут на равнины, что они смогут сделать легкой кавалерии? Так, им просто нужно было уничтожить вражеский лагерь. Поэтому, как только на горизонте появлялась вражеская кавалерия, тяжелая кавалерия выдвигалась в путь, полностью игнорируя их, и направлялась прямиком к их лагерю. Те, кто жил за пределами Великой Китайской стены, должны были искать места, где было достаточно воды и травы, чтобы иметь возможность выращивать и кормить своих животных. Так, все, что нужно было сделать тяжелой кавалерии, это найти их место обитания и уничтожить его. Им было все равно, связаны ли эти поселения с теми, кто напал на хан. Они просто выжигали все дотла. Это должно было побудить иностранных вторженцев разозлиться вступить в прямой бой с тяжелой кавалерией. Если они проигнорируют это, то их семьи и кланы будут полностью уничтожены. Так, иностранцы впервые познали настоящий страх. Каким бы сильным ни был клан, напавший на хан, против них выступала тяжелая кавалерия. Они бродили по общим маршрутам и собирали информацию, а если кто-то пытался утаить ее, то они просто уничтожали его. В результате, почти 10 000 кавалеристов вышли на охоту. Тем, кто придумал эту стратегию, был покойный Дин Юань. Это также означало, что пока кавалерией командовал Лу Бу, куда бы она ни направилась, выживших там не оставалось. Он был богом волков или богом смерти для остальных. И сейчас он использовал эту же стратегию против кавалерии Юи. Даже без сигнальных взмахов его трезубца, кавалерия Бин уже знала, что нужно делать. Они максимально увеличили свою скорость и стали настигать кавалерию Юи, не позволяя им использовать их дух отчаяния. Они непрерывно давали кавалерии Юи чувство надежды, а затем тушили ее. Лу Бу, познай силу моей руки. Чжан Кай стиснул свои зубы. Его волосы были растрепаны, а глаза налились кровью. Он вошел в режим берсерка. А одной из отличительных черт берсерков было то, что они готовы идти на любые жертвы. Так, чтобы победить, Чжан Кай даже приготовился рискнуть своей жизнью. «Режьте лошадей!» — громко взревел Чжан Кай солдатам. «Чего?» Все кавалеристы Юи разом опешили. Резать лошадей — это действительно было сумасшествие. Лошади были подобные части их самих. Не говоря уже о том, чтобы порезать ее, даже если она слегка поранится, они также испытывали сильную грусть. И сейчас их лошади были настолько измотаны, что едва держались на ногах. «Чжан Кай, ты с ума сошел?» Тайши Ци также не ожидал подобного поворота событий. Порезать лошадей? В данный момент кавалерия Юи не могла догнать кавалерию Бин, и порезав их, они действительно могли ускорить их. После битвы все пораненные лошади просто истекут кровью до смерти. Все эти лошади были куплены Сан Цэ и доставлены сюда из Лиадуна. Каждая лошадь стоила не менее 100 золотых, и тем не менее, Сан Цэ все равно покупал их. Ему даже пришлось сократить жалование своим солдатам, среди которых также оказались и войска Тайши Ци. Те, кто на целый год оказались с урезанными пайками, теперь прекрасно осознавали, насколько важна была кавалерия для Санция. И сейчас Чжанкай приказал своим людям порезать своих лошадей. Что будет после этого? Кавалерия Юй полностью испарится из состава армии Санция. И несложно догадаться, как он отреагирует, когда узнает, что все его страдания в течение целого года были полностью уничтожены всего после одной битвы. Я не сумасшедший. Был ли Чжанкай психом? Это был еще спорный вопрос. Тайши Ци, если мы не порежем лошадей, то как много из нас, по твоему мнению, сможет добраться до лагеря? 100? 1000? В данный момент 5000 кавалеристов Юй не являются ровней для волчьей кавалерии. Так или иначе мы понесем огромные потери. Он сделал паузу и продолжил. Нам остается только принять бой. Все, кто на лошадях, должны подготовиться к столкновению с волчьей кавалерией и рискнуть своими жизнями. Если мы победим, то наша жертва того стоила, а если проиграем, в Чжандоне еще долго не будет мира и покоя. Чжанкай вовсе не был сумасшедшим, он был весьма спокойным и рассудительным. Он знает, что сейчас его выбор сводился лишь к тому, рискнуть своей жизнью или нет. И он также понимал, что если он сейчас не рискнет, то в будущем его ждал лишь тупик. Поэтому сейчас он был совершенно спокоен. Но Тайши Ци хотел было что-то возразить, но был тут же остановлен Чжанкаем. «Ты не слышал, что я сказал? Режьте своих лошадей. Ты собираешь жить унылой жизнью, как замужняя женщина, или же доблестно погибнешь, как мужик, в бою?» Нужно признать, что Чжанкай был весьма неплохим генералом. Его слова тут же подняли боевой дух его солдат. В древние времена назваться замужней женщиной было не то же самое, что в наше время. В древние времена все мужики были сильными и брутальными, и они полностью отличались от современных мужчин, которые даже не гнушались использовать косметику, вроде мужчин модели и т.п., не говоря уже о том, что были даже те, кто меняли свой пол с мужчины на женщину. В древние времена такие вещи расценили бы никак иначе, как ересь. Это было бы расценено древними людьми, как восстание против воли небес и оскорбление их предков. Мужик должен быть мужиком, он должен быть бесстрашным, и величайшее оскорбление для него было, когда его сравнивали с женщиной. Например, в свое время Чжугалян подарил Симаи женский наряд, правда это не сработало из-за огромной толстокожести Симаи, но этот жест все еще был расценен, как оскорбление со стороны Чжугалина. И прямо сейчас Чжанкай спрашивал у своих солдат, хотят ли они жить жизнью женщины. Они могут стать дезертирами или бежать от смертных приговоров, но они никогда не могли смириться с тем, чтобы их сравнивали с женщинами. Режьте лошадей. Кавалеристы Юи начали действовать. Как-никак, они также были элитой. Их мощь была не хуже, чем у свирепой кавалерии Каакаа, что они не раз доказывали на деле. Оба ее хозяина с огромным энтузиазмом тратили на их развитие огромные средства. Юаньшу также обдирал свой народ до нитки, собирая деньги на кавалерию Юи. Все его богатство сосредотачивалось в его столице и кавалерии Юи. Сан Це, с другой стороны, кинул эти расходы на свою армию. Он готовился к тому, чтобы захватить весь Южный Ву, где вся кавалерия насчитывала не более 10 000, и из них 5000 была кавалерия Юи под его командованием, так что это четко показывало, что они были настоящей элитой. Мечи опустились вниз и порезали крупы лошадей. В душе кавалеристы умылись слезами, но смирись с этим. Они настоящие мужики. Они скорее умрут славной смертью, чем будут жить в позоре. Беги, мой старый напарник, беги до самой своей смерти. Твой хозяин пойдет вместе с тобой. Все кавалеристы были уверены в своей смерти, так как без лошадей они больше не были кавалерией, поэтому им лучше умереть. Порезали своих лошадей, Лубу нахмурился. Кавалерия Юи действительно была безжалостна. Лубу прекрасно осознавал, насколько ценными были лошади для кавалеристов. Даже за пределами Великой Китайской стены, люди Хан скорее позволят поразить себя стрелами, чем травмируют своих лошадей. Чувства, которые возникали у кавалеристов за многие годы общения с лошадьми, просто невозможно описать в одном предложении. Лошади были похожи на их семью, и теперь они подавили свои эмоции и ранили свою семью, чтобы догнать кавалерию Лубу. Думаете, что все будет так просто? Лубу все так же не хотел вступать в прямое столкновение с кавалерией Юи. Хоть кавалерия Юи ускорилась, но они все еще уступали в скорости кавалерии Бин. Чем больше Лубу будет тянуть время, тем выше будут шансы на его победу. «Бросить щиты!» — крикнул Лубу. Сейчас им нужно было избавиться от лишнего веса. Избавившись от всего лишнего, Они могли запросто уйти от кавалерии Юи. Кавалерия Юи сейчас больше походила на кучу психов, которая станет настоящим кошмаром для любого, кто окажется у них на пути, а Лубу вовсе не хотел терять своих людей просто так. Бесполезно. Совершенно бесполезно, мы догоним тебя. Когда Чжан Кай увидел, что кавалерия Бин бросила свои щиты, он взбесился еще больше. Неужели кавалерия Бин, что они смогут получить преимущество, просто бросив свои щиты? Хрен им. Чжан Кай уже пошел ва-банк, если даже сейчас он не сможет настигнуть Лубу, то его удача будет воистину ужасна. Он был подобен Сян Юи, который уничтожил корабль с припасами, и если бы Цинь решила встать лагерем вместо нападения, это был бы тупик для него. Без припасов и лодок для отступления, вся его армия была полностью уничтожена и повелитель Чу никогда бы не появился в истории. Но история, это только история. Все уже случилось, и ничего нельзя было изменить. И сейчас Чжан Кай действовал, как Сян Юи, а Лубу напоминал армию Цинь. Чжан Кай поставил на кон все, что у него было, чтобы одержать победу в этом бою. Вот только своими действиями Чжан Кай сам загнал себя в лагерь проигравших, как Сян Юн. Хоть он и смог тогда одержать победу над армией Цинь, но в результате все равно был вынужден отступить. Чжан Кай поранил свою лошадь и та ускорилась. Рана стала становиться все больше и кровотечение увеличивалось. Теперь все лошади превратились в кровавых скакунов. Кровь была абсолютно на всех лошадях и хоть на черных и темно-рыжих окрасах, ее было сложно заметить, на белых лошадях ее было видно очень хорошо. Огромное красное пятно на теле действительно выглядело ужасно. «Бросить копья!» — снова закричал Лубу. Этот Чжан Кай действительно играл в азартные игры со своей жизнью. Лучшим ходом против такого игрока было его игнорирование, потому что победа или поражение у такого игрока не принесла бы ничего хорошего. Если они проиграют, то уже ничего не будет иметь смысла, а если выиграют, то совершенно неизвестно, какую цену они заплатят за это. Поэтому Лубу решил уклоняться от боя. «Господин, это же кавалерийские копья!» Кавалеристы Бин были озадачены. Щиты действительно можно было выбросить, так как у них еще оставались их доспехи. Если быть совсем откровенными, кавалерия Бин не сильно горела желанием использовать эти щиты. Эти щиты использовали лишь самые опытные кавалеристы Бин, так как они отвечали за защиту новичков. У остальных кавалеристов не было щитов, так как тяжелая кавалерия использовалась для нападения, а не для защиты. Им нужно было лишь острые клыки, где видели волков в черепаховом панцире. Так, когда им приказали выбросить щиты, вместо разочарования, в душе они были очень рады. Но копья это уже была совсем другая история. Они не хотели выбрасывать их, так как ими было очень удобно пользоваться. Это копье было принесено Люмангом и было сделано из стали. Они были прочными и легкими. Прочные доспехи других кавалерий или тяжелой пехоты, которые были настоящей головной болью для кавалерии Бин, были с легкостью пробиты этими копьями. И сейчас Лубу говорил им, что они должны выбросить их. «Хватит колебаться, мы заберем их, когда вернемся назад», — крикнул Лубу, так как, избавившись от копий, их скорость увеличится еще больше. Да, кавалеристы безоговорочно выполнили приказ Лубу и на их лицах было счастливое выражение. Почему? Потому что Лубу сказал, что они подберут назад свои копья, когда будут возвращаться. Другими словами, Лубу не был зациклен на своем враге, и как только эта битва закончится, они вернутся, чтобы собрать назад свою экипировку. Кавалерия Юи была быстрой, но волчья кавалерия была быстрее. Потеряв добрый десяток килограмм лишнего веса, различия стали очевидны. Лошади Лиадуна просто не могли сравниться со специально генетически улучшенными лошадьми будущего. Хоть кавалерия Юи поставила на кон все, что у них было, они все еще не могли сравниться с кавалерией Бин. Как такое возможно? Чжан Кай действительно недоумевал и злился. Если все продолжится так и дальше, то его кавалерия Юи будет на самом деле полностью уничтожена, но самое главное, за исключением нескольких сотен жертв в последнем их столкновении, волчья кавалерия практически не понесла никаких потерь. Чжан Кай просто не мог смириться с этим. Даже во время битвы при горе Багонг, он все еще смог сбежать с 800 кавалеристами. Но сейчас они уже порезали своих лошадей. Так, даже если они выживут, от них не будет никакой пользы. Кавалерист без лошади не может стать пехотинцем. Неожиданно порезанные лошади начали громко ржать одна за другой. Они больше не могли выносить таких нагрузок. Среди них было много тех, которые были сильно истощены, и теперь они потеряли еще и много крови. Они не были роботами. Так один за другими кавалеристы Юи стали отставать от основной части отряда, не в состоянии продолжать погоню. Чжан Кай понял, что кавалерия Юи достигла своего предела. Неужели небеса хотят, что его полностью разгромили по всем статьям? Он отказывался принимать это. Он тоже был генералом, он был командиром кавалерии и в своих навыках не уступал никакому другому командиру кавалерии. Но почему? Почему он вот так проигрывает Лубу? Почему он проиграл волчьей кавалерии? Это был далеко не первый раз, когда кавалерия Юи сталкивалась с кавалерией Бин. Первый раз это произошло во время экспедиции Юиншу на провинцию Сюй. Кавалерия Юи выступила в качестве авангарда и вступила в бой с кавалерией Бин. Затем они еще несколько раз сражались друг с другом, выступая за разные фракции, в том числе и на горе Багонг. Но за все это время кавалерия Юи никогда не была побеждена полностью. Хоть они и проиграли несколько битв, они все еще имели возможность отступить. И сейчас их лошади были на пределе, несмотря на то, что они поставили на кон свои жизни. С другой стороны, у кавалерии Бин все еще была 1000 убийц, которые только и ждали момента, когда смогут нанести им смертельный удар. Тайши Ци также издал тяжелый вздох и покачал своей головой. Он действительно не ожидал, что Лубу сможет загнать их в угол подобной стратегией. Он еще никогда не видел настолько превосходного планирования и управления кавалерией. Был ли Чжан Кай слаб? Нет, он вовсе не был слабым. В отношении кавалерии, по мнению Тайши Ци, он был очень одаренным и умелым кавалеристом, а также весьма умелым командиром. Он даже собирался отдельно похвалиться его навыки в управлении кавалерией перед Сан Це. Его также восхитили его навыки в поднятии боевого духа армии. Но теперь в этом всем не было необходимости. Кавалерии Юи пришел конец, но или как минимум Тайши Ци считал так. Они не смогли нагнать волчью кавалерию и не смогли сбежать от нее. Волчья кавалерия не позволяла им сбежать, но даже когда они пошли ва-банк, желая вступить в бой с ними, они также стали избегать боя. Тогда Тайши Ци принял решение. Он схватил Чжан Кая и отделился от общей массы кавалерии. Даже если кавалерия Юи была потеряна, Чжан Дон не может позволить себе потерять такого умелого кавалерийского командира. Они уже увидели мощь волчьей кавалерии, Чжан Кай уже начал терять надежду. Несмотря на то, что Чжан Кай отказывался мириться с таким результатом, он действительно уже начал терять надежду. Но как только Тайши Ци схватил его и решил бежать, волчья кавалерия тут же заметила это. Кавалерия Бин резко развернулась и стала ускоряться в направлении врага. Когда Чжан Кай увидел это, то громко рассмеялся. «Бугага, небеса не оставили меня». Перед волчьей кавалерией появилось еще около 1000 кавалеристов, которые ранее незаметно отделились от основного отряда. Им было приказано отделиться от основы армии и задержать Лубу, но волчья кавалерия просто проигнорировала их. И когда они возвращались назад, их не заметили. И теперь они оказались в идеальном положении, чтобы нанести удар по кавалерии Лубу. Из-за того, что кавалерия Бин не захотела тогда вступать с ними в бой, теперь они неожиданно оказались между двух больших отрядом кавалерии Юи, которые поставили на кон свои жизни. Так, у волчьей кавалерии не осталось другого выбора, кроме как повернуть назад. Глава 199. Ловушка волков. «Братья мои, убейте их, убейте и получите свою славу. Убив их, мы станем героями Чжандона. Мы станем бесконечно богаты. У нас появится больше лошадей. Только не говорите мне, что вы не хотите их лошадей». Чжан Кай стал разбрасываться соблазнительными обещаниями, которые одно было заманчивее другого. Но все, что он говорил, было правдой. Убив волчью кавалерию и Лубу Ю, они станут доверенными подчиненными Сан Це. Минимальной наградой для Чжан Кая станет звание генерала, а еще в Чжандоне он станет не менее знаменитым, чем сам Сан Це и Чжоу Юи. Лошади кавалерии Юи после этой битвы больше не смогут быть использованы вновь, но если они смогут победить волчью кавалерию, то они также смогут захватить их лошадей. Кавалерия Юи очень долго завидовала лошадям волчьей кавалерии. Эти лошади были намного лучше как с точки зрения скорости, так и с точки зрения выносливости, полностью превосходя лошадей стоимостью в 100 золотых за штуку. Так, было бы идеально убить кавалерию Бин и захватить их лошадей. Так, кавалерия Юи атаковала волчью кавалерию с двух сторон, взяв ее в тиски. Копыта лошадей подымали огромные облака пыли. «Похоже, что у нас не осталось другого выбора». Лубу посмотрел на два отряда, которые окружали их. Теперь его кавалерия больше не могла и дальше дурачить их. В подобной ситуации оставался только один выход, и это прямое столкновение. Если мы больше не можем сбежать, тогда мы просто перестанем бежать. Глаза Лубу наполнились гордостью. Кем они были? Они были степными волками. А кто такие степные волки? Это люди, которых боятся даже иностранные вторженцы. Они являются королями кавалерии. Это ночной кошмар пехоты. У них была своя гордость. И хоть Лубу использовал тактику изнурения кавалерии, это вовсе не значило, что они были слабыми. Волчья кавалерия, начинайте охоту. Лубу снова взмахнул своим трезубцем. Остальные солдаты также издали громкий крик. Они были волками, которые будут рвать и метать всех врагов, которые вставали у них на пути, и численность врага для них совершенно не имела значения. С громким грохотом кавалерия и Бин столкнулись друг с другом. Это была кавалерийская битва без использования каких-либо стратегий или места для маневров. Если бы они начали маневрировать, то лишь увеличили бы свои потери. С другой стороны, если они будут держаться в обороне, их товарищи по оружию могут прийти им на помощь и спасти их жизни. Кровь, пот, мечи, плоти, громкие крики и призывы эхом разлетались вокруг. Кавалерия Юи уже была на грани. Если они сейчас не смогут победить, то они навсегда будут удалены из армии Санце. Без лошадей они больше не смогут быть кавалерией, и в силу особенностей строения своего тела, они также не смогут быть обычной пехотой. Единственный вариант для них – это убить волчью кавалерию и забрать их лошадей. Волчья кавалерия также не отступала, так как она была окружена с двух сторон, и численность врага превосходила их в три раза, и их боевой дух был крайне высок. Но несмотря на все это, они совершенно не боялись. Причиной этого было то, что у них все еще был король волков, Лубу. И пока он есть у них, они непобедимы. Он был похож на древнего бога войны, Ариса. А имея на своей стороне настоящего бога войны, как они могли бояться? Один из кавалеристов Юи атаковал одного из кавалеристов Бин. Его меч проник глубоко в тело, поразив жизненно важные органы. Даже если бы этот меч изъяли, это было бесполезно. Этот боец больше не имел шансов выжить. Тогда раненый кавалерист Бин выпустил свой кровожадный нрав. Он схватил этот меч своей левой рукой и погрузил его еще глубже в свое тело, чтобы не позволить его убийце уйти от него живым. После этого волк обнажил свои клыки. Он развернул свое оружие и атаковал солдата кавалерии и обезглавив его. Затем оба кавалериста упали на землю и были полностью растоптаны. Другой боец кавалерии Бин размахивал своим мечом наподобие петли и умудрился убить более 10 кавалеристов Юи. Его меч стал полностью красным от крови. Его глаза были налиты кровью, и его переполняла жажда крови. На его теле было множество кровоточащих кровью. Две их этих ран сказали ему, что он уже покойник, но ему было все равно. Он продолжал сражаться за своего короля волков, за своего бога войны. Существование Лубу делало их непобедимыми. После того, как он убил еще одного врага, его наконец закололи копьем, и его жизнь наконец прервалась. Трагедия, теперь это слово было очень сильным преуменьшением того, что в данный момент происходило на поле боя. В битве пехоты, если только ему сильно не повезет, его личность все еще можно было установить после смерти, но в битве кавалерий, как только солдат падал на землю, он тут же превращался в кровавый фарш. После этого идентификация личности была просто невозможна. Именно по этой причине кавалерии не имели традиции собирать тела погибших. Более того, гибель товарищей лишь еще больше увеличивала жажду крови его товарищей, а Лубу, который шел впереди всей волчьей кавалерии, создавал настоящую дорогу из плоти и крови. Никто не хотел оказаться на его пути. Каждый, кто пытался напасть на него, был тут же сбит с лошади, что показывало, насколько опытным кавалеристом он был, а также он прекрасно знал, как минимизировать расход своей силы во время боя, при этом нанося максимальный урон. Его доспехи были настолько яркими, что он превратился в знамя кавалерии Бин. Волчья кавалерия впала в кровавое безумие, продолжая крушить врага, который в три раза превосходил их числом. Держать строй. Чжан Кай побледнел. Он не ожидал, что кавалерия Бин будет обладать настолько ужасающей силой. Когда он ранее сражался с ними перед Лусу и потерял в два раза больше своих солдат, он все равно не ощущал такого сильного давления, как сейчас. Что это за монстры такие? Но Чжан Кая нельзя обвинять в его заблуждениях, так как несколько сотен солдат, которые погибли ранее, все были молодыми бойцами кавалерии Бин. Они были новобранцами, их боевой опыт был очень невелик. Поэтому, вступив в бой с кавалерией Юи, Они не справились с давлением и погибли. Однако среди новобранцев также было несколько опытных ветеранов. Но теперь все было по-другому. Солдаты, которые остались возле Лубу, все были элитными ветеранами, которые прошли через множество битв. Каждый из них был подобен взводу из 100 солдат. Старик-страж городских ворот Ванчина как раз был одним из таких. Он лишился руки, но в душе он все еще оставался старым и матерым волком. Спустя некоторое время, стало очевидно, что кавалерия Юи совершенно не была ровней кавалерии Бин, и этот бой не мог продолжаться. Тогда Чжан Кай позвал Тайши Ци, взглядом показывая на Лубу. Он просил его выступить против Лубу и сдержать его натиск, так как он был слишком силен. Обычные кавалеристы не могли выстоять против него. Если Лубу продолжит и дальше буйствовать, то кавалерия Юи погрузится в хаос. Тайши Ци сменил свои направления движения и направился к Лубу, чтобы убить его вместе с Чжан Каем. В этот момент в бой вступила 1000 отставших кавалеристов. Для кавалерии Бин в этом не было ничего хорошего. Они могли порвать своего врага, но на войне также было важно защищать свои тылы, а тактика тисков была направлена на то, чтобы атаковать противника в самые уязвимые его места. Прежде, чем волчья кавалерия смогла прорваться через врага, они были полностью окружены. Лубу нахмурился, убив очередного солдата на своем пути, пытаясь открыть путь для своих солдат. Всем войскам, вперед! Даже бывалые волки с трудом могли противостоять атакам копьями. Так, их единственным вариантом было вырваться из окружения и перестроиться для продолжения охоты. «Даже не мечтай!» — раздался холодный голос, и к Лубу устремился окровавленный меч. Эта кровь принадлежала солдатам кавалерии Бин. Жить надоело. Лубу блокировал эту атаку своей алебардой и посмотрел на нападавшего. Его противником оказался командир кавалерии Юи, Чжан Кай, которого Лубу никак не мог найти раньше. Обезглавив этого человека, кавалерия Юи погрузится в хаос, и тогда ее можно будет легко уничтожить. Лубу резко увеличил давление своим оружием. Он хотел как можно быстрее закончить эту битву, так как чем дольше она тянулась, тем больше его людей могло погибнуть. Что? Чжан Кай вдруг вспомнил, что сила Лубу была далеко не тем, чему он мог с легкостью противостоять. Единственная причина, по которой его сделали командиром кавалерии, заключалась в том, что у него был богатый опыт командования кавалерией, а у Сан Цэ не было достаточно опытного генерала. Он был подобен Кая Чуну, который также не был силен в боевых искусствах. Он не мог сравниться с Сюишином, Лидианом, братьями Сяхау, Сюйчжуном и Диан Веем, но несмотря на все это, Кая Чун все равно стал командиром свирепой кавалерии. Причиной этого было то, что Кая Чун был родственником Кая Кая, а также весьма неплохо умел командовать войсками. Если бы свирепая кавалерия была доверена какому-то другому генералу, они смогли бы стать просто мощной кавалерией, но под руководством Кая Чуна они стали настоящими монстрами, внушающими страх своим врагам. Враг просто не способен был просчитать, когда эта кавалерия пойдет в атаку. Он превратил свирепую кавалерию в диверсионный отряд, который уничтожал снабжение противника и постоянно избегал любых уловок врага. Хватит мечтать. Тайши Ци снова не позволил Лубу убить Чжан Кая. Две его алебарды устремились к ее Лубу. Он не успевал защитить Чжан Кая, но если Лубу продолжит настаивать на убийстве последнего, то он просто пронзит его шею. В худшем случае, это будет обмен жизни командира на жизнь командира. Но как Лубу мог позволить себе отдать свою жизнь за жизнь Чжан Кая? Так он использовал свой трезубец, чтобы парировать атаку Тайши Ци. Но в этот момент он вдруг нахмурился и стал очень мрачным. Он понял, что сейчас ему противостоят не только Тайши Ци, но и Чжан Кай. И хоть оба этих человека все еще не являются ровней для Лубу, но сражаясь с ними, он потратит драгоценное время впустую. В результате количество жертв среди его людей увеличится еще больше. Волчья кавалерия и так уже несла очень большие потери. И по большей части эти смерти были вызваны не теми, кто был впереди них, а теми, кто атаковал их сзади. У любой кавалерии ее слабым местом является ее тыл. И это правило работало даже на волчьей кавалерии Лубу. Именно поэтому Чжан Кай так самоотверженно напал на Лубу. «Свали!» Лубу начал злиться. Волки, которые сейчас были рядом с ним, в основном были бывалыми ветеранами. И хоть некоторые из них были завербованы в Чингане и Лаяне, они так долго были вместе, что если бы Лубу сказал, что ничего не чувствовал к ним, то это была бы чистая ложь. Являясь королем волков, он был в ответе за тех, кто следовал за ним и не мог игнорировать их жизни. Невозможно. Тайши Ци почувствовал сильное давление на себя. Он отчетливо чувствовал разницу в бою между Лубу и Хуан Чжуном. Когда он сражался с Хуан Чжуном, он сражался вместе с Сан Цэ и Чжан Цинем, и хоть Чжан Цин лишился руки, он все еще был генералом один ранга. С другой стороны, Чжан Кай был просто генералом два ранга. Это, кстати, и была главная причина, по которой Тайши Ци был назначен ему в охрану. Итак, эти двое окружили Лубу. В обычных условиях Лубу потребовалось бы около 50 ударов, чтобы разобраться с ними, но 50 атак было слишком долго. Каждую секунду умирал очередной его боец. «Убивайте все на своем пути!» Волчья кавалерия услышала яростный рев своего лидера. Они также стали отчаянно сражаться, чтобы вырваться из окружения. Они начали сходить с ума, полностью презирая смерть. Они проигнорировали врагов позади себя и устремились вперед. Даже если они умрут, они откроют путь спасению для своих товарищей. «Лубу, ты проиграл!» Несмотря на то, что ему с трудом удавалось избежать атаки Лубу, он все еще находил время, чтобы издеваться над ним. Кавалерию и Бин в данный момент занимались удушением друг друга. Лошади лишились своей скорости и все солдаты смешались вместе. И хоть волчья кавалерия не боялась смерти, численность была не на их стороне. Каждый раз, убивая одного солдата Юи, они просто не успевали среагировать и были убиты другими кавалеристами Юи. Если все так продолжится и дальше, то кавалерия Бин сможет недолго продержаться. Кавалерия Юи также несла огромные потери, полностью умыв кровью сердце Чжан Кая. Это все были его товарищи. Каждая лошадь и кавалерист были крайне ценными. В любой армии, когда начиналась вербовка, кавалерия была теми, кто первым выбирал пополнение для себя, и только после этого остальные военные формирования получали право выбирать пополнение для себя из того, что осталось. Даже некоторые солдаты из других дивизий целенаправленно переводились в кавалерийский отряд. Каждый кавалерист прошел долгий путь обучения, и они также имели более высокий статус в сравнении с другими солдатами. Но когда он подумал, что они вот-вот одолеют волчью кавалерию, его настроение тут же улучшилось. Они одержат победу над большим врагом. За последние годы, скорее всего, это будет их первая победа. Стерев волчью кавалерию с лица земли, они станут новыми королями кавалерии, а он, Чжан Кай, станет новым богом войны. В отличие от него, Тайши Ци было совсем не до грез будущего, так как он был всецело сосредоточен на битве с Лубу. Он знал, что слова Чжан Кая никогда не смогут спровоцировать Лубу. Он раньше видел тень Сан Цэ в Лубу. Нет, скорее всего, это в Сан Цэ была тень от Лубу. Спустя много лет Сан Цэ сможет стать таким же могущественным, как и Лубу. Сан Цэ был силен и мог управлять войсками. Он с готовностью вел армию в бой, идя в первых рядах, и без страха отступал последним, прикрывая отступление армии. Сан Цэ был очень горд и имел очень немного друзей, одним из которых был Чжо Юи, а вторым был он, Тайши Ци. Неужели Лубу не гордый и высокомерный человек? О, еще какой! Лубу куда более высокомерен, чем Сан Цэ. Он также имел очень сильную волю и никогда не расставался со своей лошадью. Его дом находился в землях Юаньшао, но это не помешало ему оскорбить клан Юань. Однако помимо гордости и высокомерия, у Лубу также была сила. Никто не мог на равных сражаться с ним, кроме Хуан Чжуна. И хоть были люди, которые сумели заставить его отступить, вроде Любе, Гуань Юи и Чжан Фея, но для этого им пришлось объединиться свои силы. Когда Сюй Хуан, Лидиан и Сюй Чжу сражались с ним, Лубу сумел серьезно ранить двоих из них, а даже убил Лидиана. Сан Цэ – это молодой Лубу, а Лубу – это старый Сан Цэ. Большую часть своей жизни Лубу кочевал с места на место. И хоть Лубу никогда не говорил об этом, в душе он знал, что уже был далеко не тем самовлюбленным Лубу, каким был. Ярким примером того было то, что он перестал торговать своей дочерью, преследуя свои корыстные цели. Он был настоящим кошмаром для всего мира. Каакао воевал против него, Юаньшао изгнал его, Чжандон наклеветал его имя. Но все это было просто следствием того, что они жутко боялись его. Каакао опасался Лубу, поэтому сначала попытался договориться с ним и сформировать союз. Он опасался, что другие люди могут использовать Лубу против него самого. Юаньшао также боялся его, так как он видел конец Донгжуа и Дин Юаня. Он опасался, что стоит ему понизить свою бдительность и Лубу избавиться от него. Сан Цэ и его Чжандон также боялись его. Они знали, что Лубу не был домашним котиком, а был жестоким тигром. Они боялись, что могут стать его кормом. И сейчас Лубу уже был не таким безрассудным и был довольно спокойным. В результате, тайшицы также начал бояться его, так как у него возникло чувство, словно перед ним был тигр, который затаился и приготовился напасть на свою жертву. Нужно убить этого тигра, убить его ради Сан Це. Почему Сан Це решил напасть на Лубу? За исключением мести за Дэца, округ Лучжан был разгоночным трамплином для Чжандона в начале его экспансии. Этот регион был подобен горе Багонг и имел очень важное стратегическое значение. Он также был крайне ценен в защите от врага. Используя силы армии Чжандона, Сан Це хотел захватить провинцию Ян и в конечном итоге покорить весь мир. Каакао контролировал центральные равнины и половину всех земель Старого Китая. Так, можно было смело утверждать, что одной из его целей также был и Лучжан, из-за его стратегической важности. К счастью, для начала Каакао нужно было увеличить численность своей армии от 2 до 10 раз, прежде чем он сможет напасть на Лучжан. Кроме того, Лучжан владел богатыми запасами природных ресурсов и железа. При наличии достаточного количества кузнецов, эти ресурсы можно было превратить просто в бесконечный запас оружия и амуниции для солдат. Также здесь были очень плодородные земли. Благодаря лишь одному городу Ванчин, Лукан сумел снабжать всю провинцию Ян едой. Особенно это касалось периода восстания желтых тюрбанов. В это время сюда также мигрировало не менее 100 000 человек. Теперь Лубу был тем, кто управлял Лучжаном и блокировал продвижение Сан Це к центральным равнинам. Но сейчас у Лубу не было военно-морского флота, так думал Сан Це. Если бы у него был флот и он смог преодолеть реку Яньцзы, то армия Чжандона столкнулась бы с большой бедой. Эта река была настолько большой, то силы Чжандона просто не могли полностью взять ее под контроль и охранять сутки напролет. Но стоит армии Лубу пересечь реку, армия Чжандона превратится в большую шутку, которая даже себя защитить не сможет. А сейчас это было тем более актуально, так как армия Чжандона находилась в Чжанся и воевала с провинцией Цзинь. Поэтому река была совершенно без охраны. Именно поэтому было крайне глупо воевать на два фронта. Но несмотря на это, Чжоу Юй позволил Сан Цэ вернуться в Лучжан. Они надеялись застать Лубу врасплох и, объединив силы с дворянами, они стали бы большой проблемой для него и, в конечном итоге, у Лубу не осталось бы иного выбора, кроме как спасаться бегством, как в провинции Янь. Там Чжан Мя и другие дворяне, которые не признавали Лубу, отслеживали, сколько провизии у него осталось и как передвигались его войска, а затем передавали эти данные Каакао, вместе с другой полезной информацией. В результате, когда Каакао напал на провинцию, были даже дворяне, которые открыли ему городские ворота. В конечном итоге, Лубу был полностью разбит и ему пришлось бежать из провинции Ян. И если бы не дерзкая мечта ушастого Лю, сделать из Лубу своего цепного пса, скорее всего тогда бы Лубу и погиб. Кто бы мог подумать, что все остальные дворяне города Ванчин будут преданы кланам Лю. Затем Лубу и Лю Манг устроили настоящую бойню дворян, игнорируя негативные последствия для своей репутации. В результате, нападение Сан Цэ на Ванчин провалилось всего в полушаге от успеха. После того, как Лубу будет убит, очень опасная угроза для Чжандона также исчезнет, а Сан Цэ станет одной из главных сил, вместе с Каакао и Юаньшао. Лю Чжану не стать владыкой, тем кто одержит победу в битве на центральных равнинах, будет Сан Цэ и его армия. Тайши Ци прекратил мечтать и решил во что бы то ни стало убить Лубу. Это не должно стать проблемой, так как это были земли Сан Цэ. Собрав все свои силы, Тайши Ци нанес удар. Лубу нахмурился, не понимая, почему сражаться с этим воином с двумя алебардами становится все сложнее и сложнее. Тайши Ци сейчас относился к Лубу, как к преграде, которую ему просто нужно было удалить. Кавалерия Юй уничтожит волчью кавалерию и тогда даже бог войны падет. Глава 200. Победа или все же поражение? Кто-нибудь, принесите мне доспехи кавалерии Бин. Я хочу осмотреть их, приказал Лусу. Кавалерия Бин имела копья, тяжелые доспехи и щиты, которые были очень похожи на те, что были у армии чиновников. Это были тяжелые доспехи и они не были пригодны для использования в обороне города, так как осада могла длиться очень долго, а такая тяжелая экипировка быстро истощала силы солдат. Таким образом, солдаты в тяжелых доспехах просто не смогли бы долго сражаться. Но солдаты Ван Чин смогли сражаться в этих тяжелых доспехах на протяжении нескольких дней. Лусу уже давно обратил внимание на эти тяжелые доспехи, но у него не было возможности изучить их, и сейчас, игнорируя пот и кровь на доспехах, он стал быстро изучать их, и как только он взял их в руки, его сердце испытало сильный шок, так как эти тяжелые доспехи оказались очень легкими. По прикидкам Лусу эти доспехи весили не более 20 цзынь. Затем Лусу с серьезным лицом сказал солдату рядом: «Дай мне свои доспехи». «Есть». Солдат был озадачен, не понимая, зачем военному советнику вдруг понадобились его доспехи, но все же подчинился приказу и снял свои доспехи. Лишь очень немногие обычные солдаты имели действительно хорошие доспехи, а подавляющее большинство из них использовали лишь плохо сделанные кожаные доспехи, которые с трудом могли закрыть даже жизненно важные органы, а такие части тела, как руки или ноги, вообще не были защищены доспехами. Когда Лусу взвесил в своих руках оба доспеха, его сердце испытало еще больший шок. Оба доспеха примерно одинаковый вес, но в правой своей руке он держал лишь нагрудник, который с трудом защищал жизненно важные органы, а в левой руке был доспех, который практически полностью защищал человеческое тело, кроме лица и суставов. И этот полный доспех даже бедра защищал. Несмотря на то, что один из доспехов был легким, а второй тяжелым, их вес был примерно одинаковым. И это открытие сильно шокировало Лусу. Он не знал, насколько тяжелой была экипировка кавалерии Юи. Он подозревал, что она должна была весить не менее 100 цзынь. Но даже после такого усиления, кавалерия Бин оказалась сильнее кавалерии Юи. Что это значит? Это значит, что кавалерия Бин была, как минимум, в два раза легче, чем кавалерия Юи. И сейчас кавалерия Юи преследовала волчью кавалерию. Если бы он знал об этом факте, то ни за что не отдал бы приказ преследовать их, так как их потери стали бы слишком большими. Тяжелые доспехи не пользовались особой популярностью из-за их огромного веса. Лишь крайне опытные солдаты могли позволить себе ношение таких доспехов. Обычные солдаты даже ходить с трудом могут в подобной экипировке. Но тяжелые доспехи Лубу оказались такими легкими, что могли сравниться по весу с легкими доспехами обычных солдат. Лусу даже представить не мог, как именно Лубу удалось наладить массовое производство таких легких тяжелых доспехов. Теперь Лусу мог лишь надеяться, что лошади кавалерии Юи окажутся лучше, чем у кавалерии Бин, так что у них будет шанс на победу. В конечном итоге, лошади кавалерии Юи были импортированы из Лиадуна, и все из них, кто имел плохое здоровье, погибли во время транспортировки по морю. Лусу не верил, что Лубу мог с легкостью восполнять запасы своих лошадей, так как он был врагом Каакаа и Юаньшаа. А чтобы получить лошадей, ему нужно было войти во владение этих двоих людей. Но даже так никто из них ни за что не станет продавать ему лошадей. По этой причине лошади Лубу должны были поголовно состоять из старых и слабых кляч, которых он смог купить на черном рынке дворян. Как они могли сравниться с прекрасными жеребцами из Лиадуна? Размышляя подобным образом, настроение Лусу несколько улучшилось. Когда кавалерия Бин будет разбита, они смогут заполучить эти доспехи. Один комплект таких доспехов по своей стоимости был не меньше, чем хорошая лошадь. Не говоря уже о том, что эти доспехи были крепкими и легкими. Лусу хотел заполучить эти доспехи для более детального исследования. Если бы армия Чжандона смогла найти способ массового производства этой брони, то они смогли бы с их помощью компенсировать отсутствие кавалерии в своих рядах. Неожиданно раздался топот копыт и понукающие крики. В этот момент Лусу понял, что результат битв двух кавалерий уже определился. Сильный запах крови распространился вокруг с помощью ветра, заставив его сильно нахмуриться. Как он и думал, потери были слишком большими. Прошлое столкновение привело к вдвое большим потерям с их стороны. Так, когда началась погоня, Лусу морально уже был готов к тому, что их потери будут огромными. Он даже был готов к тому, что они могут потерять не менее половины своей кавалерии Юи. Но если этой ценой они смогут уничтожить кавалерию Бин, то это все еще стоило того. Они станут настоящими героями Чжандона. Самое худшее, что могло случиться в этом случае, так это санкция убитой горем и дворяне рвущие кровью, считая убытки. Напав на Лучжан, армия Чжандона понесла действительно колоссальные потери. Из-за пассивности дворян, они упустили свой шанс получить богатую добычу, но с другой стороны, после захвата экипировки волчьей кавалерии, боевая мощь кавалерии Юи удвоится. Солдаты, которым Лусу пророчил судьбу героев, наконец, появились в его поле зрения. Их окрашенные в кровь тела, Поврежденные доспехи и усталые лошади ясно показывали, насколько тяжелой была эта битва. И это все, что осталось. Лу Су широко раскрыл свои глаза. Из 5000 кавалерии, которая отправилась в погоню, назад вернулось всего несколько сотен. Неужели кавалерия Бин оказалась настолько мощной? Этот Лу Бу и правда очень талантливый командир. Оставшиеся несколько сотен кавалерии Юи направились к Лу Су. Наконец он смог рассмотреть их лица, с которых все еще капала кровь, но они полностью игнорировали это, а их лица были наполнены решимостью. У Лу Су тут же появилось некое чувство беспокойства. Разве кавалерия Юи не выиграла этот бой? Хоть их потери и были велики, они все еще были победителями, не так ли? Так, на их лицах должно быть выражение облегчения из-за того, что они смогли избежать смерти, и радости, что они смогли одолеть своего врага. Многие из них также должны показывать надежду на щедрую награду, и они совершенно не должны иметь таких кровожадных лиц. Неужели они еще не отошли от этой кровавой битвы? Всегда были солдаты, которые получали сильные психологические травмы во время боя, от которых уже потом не могли оправиться. Эти травмы вызывались гибелью их товарищей по оружию, хотя для других это становилось стимулом для пробуждения их жажды крови. Было также много и других факторов. Военный советник, смотрите, их знамя. Словно что-то заметив, один из заместителей генерала указал Лу Су на этот момент. Знамя. Лу Су нахмурился. У кавалерийского отряда не было поднято знамя. Вместо этого оно было спрятано в толпе. Что это значило? Они не подняли свое знамя, пояснил зам. Знамя было символом армии. Иногда знамя падало, понижая боевой дух солдат, или же его опускали, символизируя поражение армии. Именно по этой причине некоторые мастера-лучники пытались сбить знамена врага. И сейчас кавалерия перед Лу Су не только не держала своего знамени, но и специально спрятала его. Может, они и устали? Знамена были довольно тяжелыми, так что обычно солдаты носили их по очереди. Но пережив эту битву, все солдаты могли быть настолько измотанными, что у них просто не осталось сил нести знамя, поэтому они просто направились в главный лагерь, чтобы отдохнуть. Нет, зам не знал, как объяснить это. Он заметил, что знамя было черным, и именно это насторожило его. Военный советник, каковы цвета наших знамен? Обычно красные, с вкраплениями фиолетового. Как Лу Су мог не знать этого? Основу армии Чжандона составлял военно-морской флот, но их символом было пламя. Поэтому старый лорд Чжандона выбрал красный цвет в качестве цвета для знамени. По этой причине их знамена в основном были красного цвета. Но смотрите на их знамя, оно черное, сказал зам, указывая на кавалерию. Черный. Лу Су наконец понял, откуда исходило его чувство беспокойства. Чжан Кай и Тайшицы отсутствовали в рядах кавалерии. Если бы они победили, то эти двое шли бы во главе кавалерии, но их не было здесь. Даже если бы они погибли, их тела все еще везли бы впереди, обернутые в черные ткани. Это враг. Они не кавалерия Юи. Они кавалерия Бин. Внезапно воскликнул Лу Су. Наконец он понял, почему эти кавалеристы имели такие кровожадные выражения лиц. Это были лица голодных волков. Враг атакует. Громко закричал Лу Су. Занять позиции, приготовиться к бою. Несмотря на это, он все еще был довольно спокоен. Он знал, что отступление было невозможно, так что его единственным вариантом было остановить нападение кавалерии, объединив солдат и выстроив боевое построение. Они вычислили нас. С задней части кавалерии раздал громкий голос. Этот человек был в черном плаще. В таком случае, мы просто одолеем их штурмом. Волки, начинаем охоту. Человек в черной мантии отбросил мантию, явив миру окровавленные золотые доспехи, а в его руках была не менее окровавленный трезубец. Лу Бу. Лу Су почувствовал себя так, словно только что проглотил муху. Он ждал здесь возвращения кавалерии Юи с победой, а в результате встретил голодных волков с кровожадными глазами. Все верно. Эта кавалерия на самом деле волчьей кавалерией. Их глаза горели зловещим блеском, и они жаждали крови. Они потеряли много своих товарищей. Из изначальных 1500 осталось всего около 400 человек, а за погибших нужно мстить. Поднять знамя. Холодно приказал Лу Бу, пока его раны продолжали кровоточить. Он действительно был ранен Тайшицы и Чжанкаем. Он рискнул убить Чжанкая и был ранен Тайшицы. Из-за этой раны Тайшицы получил возможность сражаться на равных с Лу Бу. Но, к сожалению, раненый зверь намного опаснее здорового. После того, как Чжанкай был убит, Тайшицы все еще пытался убить Лу Бу, так как волчья кавалерия должна была вот-вот полностью погибнуть. Они полностью окружили их, и им просто нужно было добить их. Вот только затем произошло то, чего тайшицы не хотел видеть больше всего. Порезанные лошади больше не могли выносить подобной нагрузки и начали падать замертво. Но они все еще сражались в очень тесном бою с кавалерией Бин. Волчья кавалерия перестала сражаться с кавалеристами и сосредоточилась на атаке их лошадей. Поскольку их лошади были сильно ослаблены, их было очень легко убить. А лишившись лошадей, кавалеристы Юи были просто затоптаны своими же товарищами. Так, увидев проблеск надежды, волчья кавалерия воспряла духом и без колебаний стали крушить кавалерию Юи. Несколько тысяч кавалеристов Юи были полностью затоптаны до смерти, после того, как они лишились своих лошадей. Еще около 1000 были обезглавлены волчьей кавалерией, и это без учета тех, кто случайно погиб под копытами своих же товарищей. Все выглядело так, словно стая волков неожиданно оказалась среди стада овец. Лишь несколько сотен кавалеристов, включая тайшицы, заметили, что расклад сил изменился и сбежали. Основная же часть кавалерии Юи была полностью уничтожена. Волки не брали пленных. Пленные лишь становились ненужным бременем для кавалерии, так как они понижали их скорость. Но, несмотря на то, что кавалерия Юи была полностью разбита, гнев Лу Бу не утих, и он решил напасть на Лу Су. Эта битва была настолько ужасна, что 2-3 его кавалерийского отряда были потеряны. Но одной из особенностей волчьей кавалерии была месть. Уйти без мести, это было совсем не в духе Лу Бу. Так, собрав оставшихся солдат, они переоделись в доспехи кавалерии Юи и спрятали свои, после чего направились к Лу Су. Лу Бу планировал застать Лу Су врасплох и схватить его, так как навряд ли кто-то ожидал, что 1500 кавалеристов сможет одолеть 5000 отряд кавалерии, который преследовал их. Ярость, которую излучали эти сотни волков, была просто невероятной. Даже глаза их лошадей, казалось, сияли жаждой битвы. Это был кошмар, который поднялся из самих глубин ада. Армия Лу Су просто не успела организовать оборону. Но даже если бы они успели сформировать защитное построение, волчья кавалерия просто беспощадно разорвала бы их. Если пехота столкнется с кавалерией на равнинах и не успеет создать защитное построение, это был бы конец для нее. Не существует пехоты, которая смогла бы выдержать прямой удар тяжелой кавалерии. Солдаты, которые подверглись нападению кавалерии Бин, едва успели достать свое оружие и были полностью разбиты. Если бы Лу Су предусмотрительно не собрал большую часть своих солдат на холмах, то скорее всего после второй атаки он был бы однозначно схвачен. Лицо Лу Су побледнело. Он не ожидал, что его могли одолеть подобным образом. Изначально отряд Лу Бу состоял всего из 1500 кавалеристов, это была далеко не вся его 5000 кавалерия. Он даже думать не хотел, какой мощью могла обладать кавалерия Бин, когда соберется вся вместе. «Сдавайся или умри». Лу Бу прямо посмотрел на Лу Су. Он признал, что этот человек перед ними обладал невероятным талантом. Они практически проиграли под его стратегией. Это действительно был ценный талант. Если бы сейчас Лу Бу был старым собой, то он без колебаний убил бы Лу Су. Но сейчас он не стал делать этого, так как он осознал всю важность талантливых людей в своих рядах. Хоть генералы были сильными и беспощадными, они могли штурмовать города и разрушать вражеские армии, но настоящему правителю также нужны были люди, которые умеют правильно править народом, которые смогли бы взять на себя управление тылом, пока он сам завоевывает новые земли. С мудрым советником, количество жертв среди солдат стало бы значительно меньше. Ярким примером этого является битва в Чебе, когда Чжугалян и Пантон использовали пламя против врага. Если бы в это время Го Цзя был там, то вероятность того, что эта атака огнем сработала бы, устремилась бы к нулю. В данный момент у Лу Бу было только 2,5 советника. Одним из них был Чэнь Гун, вторым Янь Хон, а половиной был Чэнь Дин. Чэнь Гун действительно был отличным советником и стратегом, но он был лишь один и чисто физически не успевал позаботиться обо всем необходимом. В данный момент Лу Бу вел войну на 2 фронта, и Чэнь Гун отвечал за битву в Шучине. Что касается Янь Хона, то он больше специализировался на дипломатии и был не очень силен в стратегическом планировании. И хоть его стратегии также могут оказаться весьма полезными, его все же лучше было использовать для переговоров. Что касается Чэнь Дина, если бы его отец все еще был жив, то вместе их можно было бы назвать полноценным первоклассным советником. К сожалению, его отец умер, поэтому Чэнь Дин мог считаться лишь половиной советника. Кроме того, Чэнь Дэн также является боевым генералом. Подобный гибрид воина-стратега не мог совершить большого прогресса в стратегическом планировании. И теперь Лу Бу осознал это и в данный момент был занят поиском достойных талантов. А благодаря стратегиям Лу Су, Сан Цэ практически смог захватить Ван Чэн. «Сдаться», — улыбнулся Лу Су, — «моя преданность вовсе не показная. Хоть я и не могу сравниться в добродетелях с древними мудрецами, я все еще очень хорошо осознаю, что есть верно, а что нет. Для меня капитуляция невозможна». В это время все ученые и советники были очень сильно озабочены своей репутацией. Так, пока их старые господа не были побеждены, они никогда не станут менять сторону, так как это могло стать сильным ударом по репутации их семьи. Их нарекут предателями. Подобная ситуация случилась, когда Сюйшу был заключен в тюрьму Каакао. «Тогда умри». Лу Бу решил не тратить время попусту. Если Лу Су не хотел присоединиться к нему, тогда он просто убьет его. «Ха-ха, умереть, Лу Бу, ты не можешь забрать мою жизнь». Хоть Лу Су и проиграл этот бой, но он выиграл войну. В конечном итоге, все еще было неизвестно, кто будет смеяться последним. Да, несколько тысяч солдат Лу Су уже разбегались кто куда от волчьей кавалерии, подобно испуганным цыплятам. По прикидкам Лу Бу, эта битва полностью закончится через 1-2 часа. «Думаешь, что тебя спасут эти солдаты?» «Да, я полагаюсь на них». Лу Су продолжал сопротивление. «И как долго эти цыплята смогут защищать тебя?» «Ха-ха-ха, Лу Бу, я признаю, что ты очень силен в бою и заслуживаешь титула бога войны. Однако, ты не сможешь одолеть меня, Лу Су, в стратегиях», — гордо заявил Лу Су. «Неужели тебя уже не интересует, где мой господин, Сан Цэ?» Сан Цэ, Лу Бу прекратил размахивать своим трезубцем. Он действительно упустил из виду одну очень важную деталь. Где Сан Цэ? Его изначальной целью был Сан Цэ. Он хотел убить его. По этой причине он разделил свою кавалерию, но так и не смог найти его. Если бы Сан Цэ был здесь, у Лу Бу было бы довольно много проблем, но это все еще было бы весьма хорошо. Сан Цэ уже достиг гиперкласса, что полностью превосходит уровень силы Тайши Ци. И сейчас Лу Бу наткнулся на военного советника Сан Цэ. Он сильно сомневался в том, что Лу Су решил пожертвовать собой, дабы дать шанс сбежать Сан Цэ, что означало, что на других дорогах Сан Цэ также не было. В конечном итоге, если король волков умрет, остальные волки сами разойдутся кто куда. Неожиданно Лу Бу что-то вспомнил и с неверием посмотрел на Лу Су. Он наконец вспомнил человек с мощной аурой в тылу армии, которая несла знамя Сан Цэ. Тогда он решил, что это была очередная приманка, но кто бы мог подумать, что это окажется настоящий Сан Цэ. Где это видано, чтобы генерал отступающей армии шел в тылу своих войск? О, уже понял, но не слишком ли поздно? Лу Су продолжал улыбаться перед Лу Бу. В данный момент мой господин уже начал штурм Ван Чэна. Как ты думаешь, как долго остатки защитников Ван Чэна смогут продержаться против него? Лу Су наконец раскрыл план, который был последней ставкой Сан Цэ. Получается, что отступающая армия Сан Цэ на самом деле была просто приманкой, чтобы заставить Лу Бу броситься в их погоню. Уничтожая солдат, Лу Бу надолго застрянет в этой битве. Но все эти солдаты не имели никакой ценности для Сан Цэ, так как это были остатки армии наемников дворян. Он просто использовал их для отвести Лу Бу от Ван Чэна к горам. Изначально главной целью кавалерии Юи было уничтожение Лу Бу, но в конечном итоге именно они были побеждены. Это заставило Лу Су издать тяжелый вздох, так как Лу Бу оказался действительно очень сильным, но конечным победителем в этой войне все же окажется именно он сам. Причиной этого было то, что в центре всей стратегии Лу Су находился Ван Чэн. Захватив город, армия Лу Бу лишится своей провизии, и у его армия сама по себе растворится. После этого волки Лу Бу смогут лишь голодными глазами смотреть на город Ван Чэн. Оппозиции Сан Цэ продолжат укрепляться, и вскоре он окажет давление и на другие оставшиеся позиции Лу Бу в Лучжэне. 2 часа. Лу Су посмотрел на своих солдат. «Я смогу продержаться 2 часа, но как долго сможет продержаться город?» «Лу Су». Лу Бу посмотрел на этого молодого лиса и крепко сжал свой трезубец. Все, что сказал Лу Су, было правдой. Он действительно мог удерживать свои позиции на протяжении 2 часов. Но Ван Чэн навряд ли смог бы продержаться так долго. Если он решит все же убить Лу Су, проигнорировав Ван Чэн, то он проиграет эту войну, не говоря уже о том, что в городе все еще находились важные для него люди. «Верни тяжелые доспехи». Лу Бу сделал глубокий вдох и сказал Лу Су: «Тяжелые доспехи, доспехи погибших воинов волчьей кавалерии», — уточнил Лубу. «Нет, как Лусу мог отдать эти доспехи? Он хотел изучить их и наладить массовое производство. Это твой последний шанс. Лубу определенно не бросить небесные доспехи, которые дал ему Люманг. Каждый из этих доспехов был крайне ценным сокровищем волчьей кавалерии. Если ты не вернешь доспехи, то даже если Ван Чин падет, я все равно убью тебя». Лусу посмотрел на Лубу и лишился дара речи. Он не знал, блефовал ли Лубу и не рисковал проверять это на практике, так как всем было хорошо известно, что Лубу был крайне импульсивным человеком. Если что-то пойдет не так, то он действительно может умереть здесь, а он совсем не хотел умирать. Если он умрет, то кто позаботится о его семье? В эти смутные времена не было никого, кто по-настоящему бы ценил дружеские узы. Если Лусу сегодня умрет здесь, то его семья без сомнений будет поглощена другими кланами. Отдайте им доспехи. С неохотой махнул рукой Лусу и вернул доспехи Лубу. Всем войскам уходим. Мы направляемся к Ван Чину. Лубу специально запомнил этого молодого человека, который уже дважды заманил его в смертельную ловушку. Голодные волки быстро взяли доспехи, а затем покинули это место. Глава 201. Потерянный Ван Чин. Ван Чин пал. Это была первая новость, которую Лубу получил в момент, когда добрался до Люманга. Когда он отправился в погоню за отступающей армией Сан Це, в городе Ван Чин осталось всего около 1000 солдат черного флага и армии чиновников. Сан Це воспользовался отсутствием Лубу и поднялся на городские стены. Когда его заметили, было уже поздно защищаться. Кроме того, солдаты были слишком уставшими, чтобы продолжать бой, а солдаты Данина и наемники, которые ранее сдались в плен, не захотели сражаться против Сан Це, так как боялись его. Являясь частью его войск, они не осмеливались выступить против него, так как если бы они встали на защиту Ван Чина, жизнь их семей в Чжандоне могла оказаться под угрозой. Люманг все еще находился в коме, поэтому Хуан Чжун и Сюйшен лишь могли взять Люманга и остальных членов семьи Лубу и покинуть город. К этому времени Чэнь Юй и Чжан Фан также вернулись назад. У обоих отрядов не было больших потерь, и они смогли убить много генералов и командиров. Но все это было неважно, так как Ван Чин пал. Оставшиеся войска Лубу в данный момент составляли около 4000 кавалерии Бин и 2000 солдат Данина и несколько бывших солдат Сан Це. Эти солдаты больше не желали служить Сан Це и не хотели оставаться в его армии. Одними из таких людей была дивизия Чу. Они были первыми, кто выступил против Сан Це. Было бы очень странно, если бы Сан Це согласился принять их назад. Также были те, у кого не было семей в Чжандоне. В целом общее количество таких солдат составило около 2000 человек. В самом лучшем раскладе у Лубу теперь было только 7000 солдат. С таким количеством было просто невозможно атаковать Ван Чин. Кроме того, армия Лубу уже израсходовала 2/3 своей провизии, из-за чего штурм города становился еще тяжелее. Это была ошибка Лубу. Если бы он не бросился в погоню за врагом и не вступил в бой с Лусу, Ван Чин бы не пал, и жертва тысяч солдат не была бы напрасной. В защите города даже принимали участие обычные гражданские, но в конечном итоге город все равно пал, и все это из-за ошибки Лубу. Люманг изо всех сил держался столько дней, что в конечном итоге даже упал в кому, и этот факт еще больше заставил Лубу обвинять самого себя. Единственный момент, который позволял Лубу немного расслабиться, так это то, что его семья была в безопасности. Единственной пострадавшей была его дочь, которая была ранена во время нападения Чжоу Тая. Другим человеком, который был убит горем практически до такого же уровня, как Лубу, был Люкай. К счастью, его сын Люнен, несмотря на свою молодость, сумел успокоить его, но он все еще был сильно подавлен. Семья Лю жила в Ван Чине на протяжении многих веков, и всего за несколько дней они лишились своего многовекового наследия. И хоть их семья могла сбежать, они ничего не смогли взять с собой, что сильно подорвало их дух. Люнен был куда более оптимистичен. Он не сильно переживал о потере богатства своих предков. Он не хотел полагаться на них. Если его предки смогли накопить столько богатства, то и он сможет. На самом деле он даже превзошел бы тот уровень, что у них был раньше. Его глаза странно блеснули, когда он посмотрел на своего отца, сидевшего возле кареты. Он сделает его центром своих целей.